Глава вторая. Погоня. Серый непримечательный костюм. Очки с круглой оправой. Вроде ничего необычного. Вот только запонки в виде змеиной головы, прикрепленные к рукавам, говорили все, что нужно знать об этом человеке. Передо мной стоял сотрудник секретной службы. Тот, кого боялось большинство жителей империи. Кем с самого детства пугали ребятню из трущоб. Дико опасные и абсолютно беспринципные сволочи, от которых надо держаться как можно дальше. Я просто проходил мимо, увидел, что дверь приоткрыта, и решил проверить, все ли в порядке. Неужели? Криво усмехнулся мужчина и сделал еще один шаг в мою сторону. Плохо дело, очень плохо. Я прекрасно помнил, что случается с людьми, перешедшими дорогу агентам. Через несколько лет после моего вступления в банду в трущобах убили аристократа средней руки. Тогда поднялась большая шумиха, так как никто не знал, к чему именно приведет такое неординарное событие. На следующий день после убийства к Эду пришел человек с точно такими же запонками. Он сказал только одну фразу. «Решите проблему сами, иначе трущобы сгорят». Я тогда был свидетелем этого разговора и ждал, когда босс пошлет этого придурка. Может, и вовсе набьет ему рожу. Но Эд лишь схватился за подлокотники, изо всех сил сжал их и... кивнул. Мне впервые довелось встретить человека, который заставил моего босса трястись от страха. Спустя сутки убившего Ариста парня нашли повешенным на центральной площади. Большой Эд еще несколько дней ходил сам не свой, но я так и не решился спросить, его ли это рук дело. Да и какое это имеет значение? Незнакомый мне парень мертв, а значит, проблема решена, и никто больше не пострадает. С тех пор я обещал себе, что постараюсь никогда не сталкиваться с этими людьми. Но все, как обычно, пошло по известному месту, так как прямо сейчас один из них двигался прямиком ко мне, звучно стуча каблуками лакированных ботинок. «Парень, давай без резких движений!» Спокойным тоном произнес агент секретки, после чего его руки засветились. «Не заставляй меня применять силу!» Так, справа коридор заканчивался глухой стеной. До лестницы добежать не успею. А если бы и успел, то снизу уже слышатся крики других агентов. Видимо, товарищи серого пиджака бегут на подмогу. Поэтому выход был только один. Я рванул в комнату и резко захлопнул за собой дверь. «Окно открыто. Отлично. Я на втором этаже, а значит, ноги точно не переломаю. Хотя тут как повезет». Едва не поскользнувшись на крови, которая была повсюду, с разбега сиганул в окно. В этот момент за моей спиной что-то с грохотом ударилось в дверь, отчего она жалобно затрещала, разлетевшись на части. «Черт! Среди них точно есть люди со способностями. Хотя чему я удивляюсь? Это же секретка». Мне повезло. За окном не было хлама, который обычно сбрасывают на задний двор. Парень крайне удивился, когда я спикировал прямо на него. Велосипед с лязгом рухнул на асфальт, курьер испуганно выругался, а я вскочил и, не теряя времени, побежал на соседнюю улицу. Позади послышался свист. Я оглянулся на бегу и увидел, как, выпрыгнув из окна на землю, плавно приземлился агент секретки. Телекинез использует или левитацию? Какой бы силой он ни обладал, очевидно одно. Теперь мои шансы значительно снизились. Слева от здания появилась еще пара служащих, которым мой преследователь отдал короткую команду, после чего они рванули в погоню. Один агент свернул в правый переулок, а второй — в левый. В клещи решили взять. «Попробуйте догоните! Я тут каждый закоулок знаю!» Пробежал два квартала и оказался на блошином рынке, где можно купить все, начиная от книг, заканчивая наркотиками и информацией. Дряхлые, полуразвалившиеся прилавки хаотично расположились на площади, по которой лениво шастали покупатели. «Посторонись!» — крикнул я, влетев в толпу. Передо мной оказался мужик с ящиком, забитым виноградом. К сожалению, он не успел отойти в сторону и доблестно встретил меня своей грудью. Я врезался в него плечом, отчего ящик жалобно хрустнул. Часть винограда взмыла в воздух, остальная же с чавканьем размазалась по синей рубахе носильщика. «Стой, скотина!» — заорал владелец винограда, упав на землю. «Да хрен тебе! Я что, похож на самоубийцу?» Справа в толпе заметил движущегося параллельно мне служащего секретной службы. А вот слева никого не было. Судя по крикам, доносящимся позади, он налетел на шайку шулеров, которые обирают местных простофиль игрой в стаканчики. Должно быть, перевернул им столик, и теперь с него требуют плату. Изощренный у них способ самоубийства. Влетел в ответвление ларьков слева и заметил, что резко потемнело. Поднял голову и обалдел от того, что сверху на меня падала деревянная телега. Рывок в сторону, перекат. И я разминулся с увесистым снарядом буквально на считанные сантиметры. От удара о землю телега разлетелась в щепки, подняв приличное облако пыли, в котором я и попытался скрыться. Пробежал сотню метров и с надеждой обернулся назад. Но от увиденного сердце снова ухнуло в пятки. Прямо на меня, жестким, немигающим взглядом, смотрел агент секретной службы. Это был тот очкарик, которого я встретил в доме на улице Робейла. Агент взмахнул рукой, и с прилавка поднялся серебряный поднос, который тут же полетел мне в голову. От неожиданности я споткнулся и рухнул на землю, что меня и спасло. Поднос с громким лязгом врезался в черепушку двухметрового амбала. Тонкая струйка крови потекла по его морщинистому затылку, но здоровяк даже не думал терять сознание. Амбал повернулся ко мне с лицом, искаженным от ярости, и коротко спросил. «Кто?» «Вон тот господин в сером», — пробормотал я, прикинувшись, будто ужасно напуган его видом. Здоровяк зыркнул на своего обидчика, оскалил зубы и выкрикнул. «Да ты знаешь, кто я, тварь! Тебе конец!» Он закатал рукава и рванул в атаку. Служащий, может, и не знал амбала, а вот мне много раз доводилось видеть, как эта гора мяса устраивала побоище в местном кабаке «Пьяная свинья». Однажды он в одиночку смог отлупить десяток человек, попутно практически разрушив само заведение. Каждый раз, когда здоровяк приходил выпить, я перемещался на второй этаж и готовился наслаждаться зрелищем. Ну а что? Кто откажется от просмотра бесплатных боев без правил? А если рядом есть кто-то вменяемый, то можно еще и пари заключить, попутно срубив немного монет. Но в этот раз я бы при всем желании не смог выиграть. Пока я удирал, позади послышался беспомощный рев гиганта, которого агент с помощью своего дара поднял за ногу вверх, а потом со всего размаха приложил мордой об асфальт. «Жестко! Оказаться на месте амбала я точно не хочу, а значит, нужно поскорее удрать от погони». Я нырнул в переулок и наткнулся на сдающий назад грузовик. Пробегая мимо водилы, я громко свистнул. Возмущенный моим поведением бородач недобро зыркнул, а я, завладев его вниманием, произнес. «Мне кажется, заехав в переулок, ты застрянешь!» Водила уставился на меня пустым взглядом и тут же дал по газам. Я едва успел заскочить в проулок, когда грузовик врезался в стену дома, загородив проход. К водиле подбежал агент и закричал властным тоном. «Убирай свою колымагу!» Голос, наполненный неподдельной яростью, заставил водилу очнуться, но было уже поздно. Грузовик намертво застрял в проходе. «Я не могу, тут как бы все». Хлопал глазами водитель, не понимая, как убрать застрявший грузовик, а заодно, как избежать конфликта с человеком в серой форме. Задыхаясь от длительного забега, я увидел впереди крысятник. Так называлось пристанище бездомных, большинство из которых болели чем-нибудь неизлечимым и выглядели, мягко говоря, не очень. От того, что жить им приходилось в холоде и голоде, их состояние лучше не становилось. Скорее, наоборот. У входа в здание я почувствовал, что в спину дует попутный ветер. Ну, как ветер? Ураганный шквал швырнул меня в здание, протащил по коридору, а после шваркнул о стену так, что искры из глаз посыпались. Теперь понятно, что дело не в стихии. Долбанный телекинез! Я попытался откатиться в сторону, но ничего не вышло. Невидимая сила прижимала меня к стене, не давая шевельнуться. С трудом повернув голову, увидел, как на пороге показалась фигура в сером костюме. Агент хищно улыбнулся и двинулся в мою сторону, приглаживая расческой растрепавшиеся волосы. Я пытался вырваться, но давление телекинеза становилось только сильнее. Казалось, еще немного, и он сломает мне кости. «Если из-за тебя, крысёныш, я испачкаю костюм, богом клянусь, этот день ты запомнишь на всю жизнь!» — спокойно произнес служащий, не сводя с меня взгляда. Бездомные выглядывали из-за углов в надежде увидеть кровавую расправу. Вот только не думаю, что служащий собирается меня прикончить. Увесистый стук ботинок разносился по бетонному остову здания, и с каждым шагом служащий становился все ближе. Телекинез так сильно давил на грудь, что я с трудом мог дышать. О побеге я и вовсе думать забыл. Надменной походкой агент прошел половину коридора, став еще немного ближе к моей поимке. Впрочем, именно этого я и ждал. «Мне кажется, ты хочешь убить Серого!» — заорал я, посмотрев на пялящихся на нас бездомных. «Ты думаешь, один уродец сможет тебе помочь?» — усмехнулся служащий, но тут же пожалел о своей беспечности. Со всех сторон хлынула разлагающаяся биомасса. Десятки бездомных навалились на агента, стараясь разорвать его на части. Кто-то вгрызался в него зубами, кто-то колотил обессиленными руками, а у парочки бродяг имелись зазубренные ножи. «Какого черта произошло? Я с трудом мог внушить свою волю одному человеку, а сейчас меня послушались десятки? Нет, такого не может быть. Возможно, у бездомных свои счеты с секретной службой. Хотя что бродяги могут делить секреткой?» Давление телекинеза спало. Я перекатился в бок и едва сумел подняться на ноги. В приказ я вложил весь имеющийся эфир, поэтому из носа пошла кровь, а голова раскалывалась. «Я агент Империи! Так как вы смеете?» Надрываясь, орал служащий секретки, пытаясь отбиться от обезумевшей толпы. Гулкие крики, наполненные яростью, разносились по крысятнику, обещая мне выиграть фору в несколько минут. Я шел по темному коридору, опираясь на стены, усыпанные плесенью, как вдруг из ниоткуда выскочила одноглазая женщина. Посмотрев по сторонам, она спросила скрежещущим голосом. «Парень, чё там?» Ответить я не успел. Резкий порыв ветра пронесся по коридору, а когда он стих, позади послышались крики, наполненные болью и ужасом. Судя по всему, бездомных победили. Одноглазая поняла, что дело пахнет жареным, и тут же исчезла, а я ускорил шаг, выжимая из себя последние силы. Оказавшись на улице, сразу понял, что далеко бежать не получится. Силы на нуле. А по коридору гулко разносится стук лакированных ботинок агента. Пара минут, и эта сволочь меня нагонит. Спрятаться негде. Но впереди есть глубокий овраг, заросший бурьяном. А что если... Шатаясь из стороны в сторону, разбежался и прыгнул вниз. Пролетел пару метров, после чего земля радушно встретила мои ребра мощным ударом, выбившим остатки воздуха из легких. А через секунду я приложился головой о какую-то кочку, и сознание потухло. Омерзительный запах вырвал меня из небытия. Я резко сел, опрокинув на себя пробку с нашатырным спиртом, которая стояла у меня на груди. «Черт, как же кружится голова! Это от спирта или от удара? И, кстати, где?» «Передо мной стена, да более знакомая стена. Походу, я в своей комнате, если ее можно так назвать. Эд выделил мне жилплощадь, вот только в ней было всего 2 квадратных метра, куда я умудрился воткнуть кровать и крошечный стол. Но даже такое жилье давалось за определенные заслуги. А мог ведь спать в общей комнате с остальными ребятами. Кстати, об Эде. Крупный мужик с вечной щетиной и бровями, исписанными тонкими шрамами, напоминающими о бурной молодости. Обилие порезов и сломанный нос только придавали ему серьезности. Каждый в нашей банде знал, что спорить с этим человеком бесполезно. Только огребешь в итоге. В прошлом Эд промышлял грабежами и мелким разбоем, а сейчас собрал вокруг себя таких, как я, и просто получал с нас долю. Впрочем, за это он давал крышу над головой и прикрывал от периодически возникающих неприятностей. А вот и Эд развалился на стуле слева от меня, закинув ноги на стол, и тихонько посапывал. С его подошвы упал солидный кусок грязи на столешницу, что заставило меня громко выдохнуть. «Придется убирать после его визита. Эд услышал, что я проснулся, медленно открыл глаза и спустил ноги со стола. «Очнулся?» — меланхолично спросил здоровяк, как будто это не он только что дрых. «Да, спасибо, что охранял мой сон», — усмехнулся я и тут же пожалел. Эд встретил мою шутку суровым взглядом, от которого мурашки побежали по телу. «Где Доля?» Эд вопросительно приподнял массивную кустистую бровь. «А, тут такое дело...» Я начал оправдываться, но договорить не успел. Эд без замаха ударил меня кулаком по ребрам, отчего я тут же скривился, прижав руку к боку. Удар был не особо сильным, просто падение во враг не прошло бесследно, оставив на моих ребрах черные отметины гематом. И Эд об этом прекрасно знал. «Парень, не играй со мной», — сказал он тихо, но каждое слово было наполнено металлом. «Где деньги?» «Эд, я заплачу долю из своих сбережений!» Я поднял руку перед собой, намекая, что второй удар уже будет лишним. «Сегодня ничего не смог заработать. Сначала этот сумасшедший алкаш, а после ищейки и секретки!» «Мне доложили, что видели тебя у крысятника. Агенты 20 бедолаг разорвали в клочья. За тобой гнались?» Эд оперся о колени и навис надо мной. «Да, но...» В очередной раз мне не удалось договорить, так как старик сошел с ума и затопил своим басом все помещение. «Щенок! Ты из ума выжил! Какого черта секретной службе от тебя нужно? Забыл, что бывает, когда они начинают копать? Хочешь, чтобы и тебя нашли повешенным?» Эд орал, выпучив глаза и брызжа слюной. От натуги у него даже вены на лбу проступили. В такие моменты надо позволить старику выпустить пар. Перебивать и оправдываться бесполезно. Пару минут спустя Эд, задыхаясь, плюхнулся на стул, и я смог продолжить. «Меня заметили полицаи, когда я подрезал 1000 у одного болвана. Пришлось удирать. Так уж вышло, что меня вызвался прикрыть один алкаш, который и не алкаш вовсе». «Что за алкаш? Подробнее!» — рявкнул Эд и достал пачку сигарет. Представился Гарретом. «Гаррет Фазард?» — удивленно уставился на меня Эд. «Седые волосы, зачесанные назад, рука, отрубленная по локоть». «Нет, Майк алкашка, растянутые семейники, лет 60 на вид». «Не знаю такого». Эд закурил, отчего его лицо скрылось в густом дыму, из которого виднелись лишь сердитые глаза. «И какой резон ему спасать тебя?» «Он попросил доставить конверт, а вот когда я принес его по адресу, там меня и ждали агенты. Точнее, они зачищали людей, которым и предназначался этот конверт. В общем, пришлось удирать». Закончил я и отмахнулся от клубов дыма, лезущих в глаза. «Что в конверте?» — спросил Эд, заодно затяжку испепелив половину сигареты. «Эд, я не задаю вопросов. Меньше знаешь, дольше живешь. Ты сам этому учил». «Давай его сюда! Живо!» Я вытащил посылку из внутреннего кармана куртки и без разговоров отдал Эду. В руке толстяка блеснуло лезвие опасной бритвы, которым он полоснул по кромке конверта. Раздвинув бумажные края в сторону, Эд заглянул внутрь и побелел. Второй раз в жизни видел у этого бывалого разбойника такое испуганное лицо. Вон, даже руки задрожали. Хотя нет, даже когда к нему заявились агенты-секретки, он не был настолько напуган. Казалось, еще секунда, и у него вот-вот откажет сердце. «Эд, что там?» — спросил я, наклоняясь вперед. Конверт закрылся перед моим носом, а потом массивная пятерня впечатала его в мою грудь. «Забери это дерьмо немедленно! Чтобы через минуту тебя вместе с этим тут не было! Понял?» Эд вскочил со стула и щелчком отправил бычок в коридор. «Эд, да что случилось? Ты можешь объяснить?» «Выметайся!» Волосатая рука схватила меня за куртку и потащила с кровати. Все, что я успел сделать, так это схватить свой рюкзак, вместе с которым меня вышвырнули в коридор. Я, не понимая, уставился на Эда, который взялся за голову и, осмотрев коридор, тихонько добавил. «Отдай конверт владельцу. Сам вернешься завтра. Будет серьезный разговор. А теперь вали». Эд отмахнулся от меня и сел на кровать, уставившись в пустоту. «Да чего с ним такое?» — подумал я, затем запихнул конверт в рюкзак и вышел на улицу. Приятный теплый вечер. В темнеющем небе уже загораются первые звезды. Вдали пылает огнями район Ариста, а в наших трущобах беспросветная темнота. Накинув капюшон, побрел вниз по улице. Бедняки сидели на ступеньках, пили самогон, ругали власть, но никто из них не пытался что-то поменять. Нет, я не имею в виду жизнь целой страны. Они даже для себя ничего не делали. Жаловаться ведь намного проще. Мои раздумья прервал заурчавший желудок. Черт, а ведь я не ел целый день. Нужно подкрепиться. Впереди показался киоск с гамбургерами. Еда для бедняков. Аристо даже не посмотрит в сторону такой забегаловки. Но мне вкус этой гадости всегда нравился. У прилавка стояла очередь из двух человек. Симпатичная девушка лет 15 и какой-то ботаник, тайком пялящийся на ее зад. Я прошел в конец очереди, поймав на себе заинтересованный взгляд девушки. Да, женский пол всегда баловал меня своим вниманием. Жаль, прямо сейчас у меня нет времени для того, чтобы скрасить ее вечер. Ожидая, пока еду приготовят, красотка стреляла в меня глазками. А когда принесли ее заказ, она бросила на меня грустный взгляд и ушла. «Не сегодня, милая, не сегодня». «Здравствуйте, можно гамбургер?» — пролепетал ботаник и поправил очки. «О, красавец! Он еще и заикается! Натуральный Казанова!» Я хлопнул ботаника по плечу, привлекая к себе внимание. «Итан, здорово! Сколько лет, сколько зим?» «Я Карл». Ботаник испуганно уставился на меня, пряча за спиной кошелек. «Извиняй, братан, имя из головы вылетело. Карл, мне кажется, что ты по старой дружбе хотел меня угостить двумя гамбургерами и большой кружкой кофе». И снова этот стеклянный взгляд, расслабленные мышцы лица, безвольно опущенные плечи. «Извините, можно еще два гамбургера и кофе?» Ботаник обратился к кассиру, не заикаясь. «Ого, такого я еще не видел. Выходит, я своим даром не только внушаю желаемое, но еще и могу исцелять от заикания? Нужно срочно открывать частную практику и лечить аристократов заик». От этой мысли я усмехнулся и пошел забирать свою еду. «Спасибо, Карл!» — сказал я, свернув за угол. Позади раздался озадаченный голос ботаника. «А мы знакомы?» «Уже не важно, дружище, уже не важно». Петляя дворами, добрался до старой пожарной башни. Она уже лет 20 как заброшена, но сверху открывался потрясающий вид на богатую жизнь. Я частенько проводил тут время, когда хотелось побыть одному. Запихнув пакет в зубы, полез на самый верх. Поднявшись, уселся на ржавую платформу и, свесив ноги над обрывом, уставился на район Ариста. «Тысячи огней! Красиво, черт возьми! Когда-нибудь я буду там жить. Обязательно буду». Гамбургер был горячим. Клубы пара вместе с ароматом клубились над пакетом. Я сделал первый укус и зажмурился от удовольствия. Сочная котлетка пускала сок, норовя загваздать меня своим содержимым. Тонко нарезанный маринованный огурчик в сочетании с майонезным соусом дополняли картину вкуса. Обожаю гамбургеры из этой лавки. Вроде простенько, но при этом пальчики оближешь. Жуя гамбургер, заметил, как в районе крысятника мелькают фонари. Должно быть, агенты секретки обыскивают каждый угол, пытаясь найти меня. Судя по количеству огоньков, район обыскивает человек 200. Интересно, как это сумел незаметно вытащить меня оттуда? Толстяк полон сюрпризов. Мне еще учиться и учиться. Поглотив свой ужин, лег на платформу. Прохладный металл приятно заглушал боль в отбитых ребрах. Я бросил короткий взгляд на звезды и достал конверт. Открыть или не стоит? Предчувствие просто орет, срывая глотку. «Не открывай!» Если Эд побледнел от увиденного в конверте, то мне это точно будет стоить жизни, а я помирать не планирую. Пожалуй, на сегодня с меня достаточно глупостей. Я закрыл глаза и провалился в сон. Снилось, как за мной гонятся агенты секретки. Только в этот раз убежать не получилось. Поймали, притащили в пыточную, показали инструментарий. Жуть. А на моменте, когда мне собирались отрезать кисть, я проснулся в холодном поту. Светало. Температура сильно упала, даже пар изо рта валил. Теперь понятно, почему кошмары снились. Они всегда снятся, когда ночью замерзаю. Ладно, пора идти к городу, пока город не проснулся. Через полчаса я стоял у квартиры Гаррета. Трижды ударил кулаком по двери и прислушался. Никто не идет. Странно. Может, он съехал? Я снова занес кулак, чтобы постучать, но дверь молниеносно распахнулась. Волосатая рука схватила меня за грудки и, втащив в квартиру, впечатала спиной в стену. У моего горла тут же появилось острое лезвие. «Что?» — выпалил Гаррет, сверкая глазами. «Что там произошло?»